Стихи моей читательницы в качестве эпилога. Лето не придет во сне. Сон проходит, но лето здесь, только летнего больше нет. И прожектором по глазам бьет с границы смертельный свет. И зеленая гладь тайги прерывается белизной. Звезды падают в темноте. Будь со мной, до конца со мной. Но конец неприглядно скор, и смеется его оскал. Громыхает, хохочет зло над чужими детьми река. Разрывает туман в клочки гулкий рев и надсадный крик. Вдалеке колокольный звон отдается дырой внутри. Под холодной водой застыла невиданная беда. Этот лед на душе не тает, останется навсегда. Значит, только осталось плыть, плыть отчаянно и вперед, и стрелять вертикально вверх в звездопадный небесный свод. Бейте, бейте колокола, пусть святыни огнем горят. Это дети идут на бой, и в глазах у них стыль утрат. Это руки у них в крови, слишком ранние для юных лет. Если даже Господь им враг, перед кем им держать ответ? Дети в пальцах чужих интриг, точно куклы висят в цепях. Но звенит под рукой металл, это гнев побеждает страх. Наливается лютой силой внутри расписной груди. Коли хочешь тепла и света, сорвись с поводка, иди. И сменяется буйной зеленью убранная коса. И взвивается пламя вверх к невнимающим небесам. Если лето ушло, не спи, выходи на смертельный бунт. Вылезай из норы, медведь. Просыпайся, лесной шатун. Личи Клав.